заслуживающим уважения отцом своему ребенку, когда тебя при этом никогда не бывает дома. Уже почти 2 года после того, как он стал жить со своей матерью, я потихоньку превращаюсь из обычного отца в некую далекую и почти условную фигуру. Я не могу назвать себя настоящим, правильным отцом. В лучшем случае я представляю собой воскресного папу, что-то вроде поддельного папы, вроде Ричарда. Но я совсем не хотел становиться таким. Мне всегда хотелось, чтобы мой сын оставался частью моей жизни, моей новой жизни. Мы с Сид женаты чуть больше года. Это был удивительный год, самый лучший год моей жизни. Она стала моим близким другом и не перестала быть любовницей. Мы находимся в той поре, когда уже хорошо знаешь друг друга и все еще испытываешь искренний интерес, когда все становится лучше и лучше, и ничто не наскучивает. Мы переживаем тот счастливый период, когда создание домашнего очага перемежается с сумасшедшими занятиями, любовью, а будничный поход в магазин заканчивается безудержным диким сексом, граничащим со спортом. С этим, пожалуй, ничто не сравнится. Сид — самый замечательный человек, который когда-либо мне встречался. И к тому же она буквально сводит меня с ума. Только ради нее я не перестаю посещать тренажерный зал. Так мне хочется ей нравиться. Все мои приседания и отжимания посвящены ей одной, и я надеюсь, что так будет всегда. Правда, обжегшись один раз, никогда не можешь быть уверенным в том, что ждет тебя впереди, особенно после того, как сумеешь испытать на себе, что означает пройти бесконечные судебные разбирательства, связанные с разводом. Наверное, в этом есть и кое-что положительное. Во всяком случае, после всего пройденного уже не будешь относиться к любимому человеку как к части домашней обстановки. С моим сыном все по-другому. Я планирую прожить Сид до глубоких седин, хотя ведь никогда не знаешь, что с тобой будет. На своем опыте я убедился, что супруги приходят и уходят, а быть родителем не перестаешь никогда. Как там говорится, пока смерть не разлучит нас. В Париже мы планировали успеть сделать кучу дел. Пэт хотел подняться на Эйфелеву башню, но очередь была жутко длинной, и мы решили отложить свою экскурсию на следующий раз. Я думал повезти его в Лувр, но потом решил, что он слишком для этого мал, а музей, наоборот, очень большой. Поэтому мы сначала проехали на речном трамвайчике вниз по Сене, а потом перекусили хрустящими бутербродами в маленьком кафе. «Французский сыр на поджаренном хлебе», — сказал Пэт с набитым ртом. «Вот что может быть по-настоящему вкусно!» Потом мы пошли в Люксембургский сад и погоняли под его каштанами пластиковый футбольный мяч. На скамейках сидели молодые пары, а вокруг них разгуливали, принюхиваясь к стволам деревьев, идеально ухоженные собаки. При этом все вокруг почему-то курили, как будто вернулись в 50-е годы. Это воскресенье не очень-то отличалось от наших обычных воскресений, если не считать прогулки по реке и роскошных французских бутербродов. Но у нас обоих было ощущение, что это особый день, и, наверное, на сердце у нас было необыкновенно легко, во всяком случае, не так, как обычно в Лондоне. Такой день хочется вложить в бутылку, чтобы сохранить на всю жизнь, и чтобы никто не мог у вас его отобрать. Все шло прекрасно, пока мы не вернулись на Северный вокзал». Сразу же, как только мы вошли в зал отправления поездов,